Вальпургиева ночь. Местность в горах Гарца, в окрестностях деревень Ширке, Элленд. Фауст и Мефистофель. Мефистофель. Не чувствуешь нужды ты в помеле? Теперь надюжим рад бы я козле погорцевать, уставший от дороги. Фауст. Меня еще покамест носят ноги. Дубинкой путь стараюсь облегчать. К чему дорогу сокращать? То странствовать в извилистой долине, то лезть с утеса на утес к вершине, откуда вниз ручей стремится вдол. Мне весело, и путь мой не тяжел. Везде весна, береза зеленеет, позеленела даже и сосна. Ужель на нас весною не повеет, Мефистофель? Признаться мне, чужда весна. Во мне зима царит. Мне надо, чтоб снег, мороз был на пути моем. В ущербе месяц тусклую лампадой едва мерцает красным он лучом. Неважный свет. Здесь каждый шаг нам может опасен быть. Наткнешься прямо лбом на камень или ствол. Постой-ка, нам поможет блудящий огонек, мелькающий кругом. Эй, ты, поди сюда и посвети, любезный. К чему иначе свет твой бесполезный? Веди-ка нас вперед средь этой тьмы. Блуждающий огонек. Мне изменить придется вам в угоду мой легкий нрав и всю мою природу, и вкривь, и вкось блуждать привыкли мы. Мефистофель. Эге, ты человекоподражатель. Во имя черта! Марш вперед, приятель! Не то тебя задую я сейчас. Блуждающий огонек. Я вижу, вы хозяин здесь. Для вас все сделать я готов, чтоб не сойти с дороги. Но помните, гора от чар с ума сойдет. И если вас огонь блуждающий ведет, то вы к нему не будьте слишком строги. Фауст, Мефистофель и блуждающий огонек поют попеременно. Фауст. В область сна вошли мы, словно в очарованные страны. Уведи нас прямо, ровно, сквозь леса и сквозь туманы, через пустыню, меж горами, огонек. Вот деревья вдали рядами, сзади нас шумя несутся, гор вершины будто гнутся, скалы длинными носами захрапели перед нами. Фауст. Под камнями, под кустами, слышу я ручья шептанье, песня ли это или журчанье, зов любви ли, звук ли смеха, счастье ли отклик нам утеха, песнь надежд, любви мечтанья, и всему свой отзыв эхо шлет, как старое преданье. Мефистофель. С шумом, гулом мчатся бойко, Сыч и Чибис, с ними Сойка. Все проснулись, всем гулянье, а в кустах сидят лягушки, долгоножки, толстобрюшки, будто змеи меж камнями, вьются корни за корнями, западни для нас готовят и пугают нас, и ловят, и, ожив деревьев капы, как полипы тянут лапы нам навстречу, и несметны мох и вереск наполняя, беспокойно разноцветны мыши носятся, шныряя, и вокруг роями реет светляков толпа живая, и с дороги нас сбивая, яркой свитой пламенеет. Фауст. Но скажи, вперед мы шли ли? Или на месте все мы были? Лес и горы заходили, скалы, сучья, рожи злые строят нам, огни ночные засверкали, засветили. Мефистофель. За меня держись сильнее. Здесь, с горы, всего виднее, будет нам, как царь Мамон, заблестит со всех сторон. Фауст. Как странно мутный свет мерцает внизу румяною зарей. В глубокой бездне он сверкает и льется слабой струей. Здесь встал туман, там пар безбрежный. Сквозь дымку жар горит лучом, здесь свет струится нитью нежной, там брызжет огненным ключом. То, хватив всю глубь долины, он в сотнях жил, струится там, то заключен среди теснины, он одиноко блещет нам, там сыплет искры, их взметая, как золотой песок со дна. А здесь, смотри, горит седая утеса старого стена. Мефистофель. Ужель на праздник досточтимый Мамон дворца б не осветил? Ты, к счастью, всю картину охватил. Уж мчится хор гостей неукротимый. Фауст. Как грозен вихрь! В порыве бурных сил он в спину бьет могучими толчками. Мефистофель. За ребра скал обеими руками держись, не то ты свалишься в обрыв. Лес потемнел, в туман весь погруженный, шумит он, вот глаза раскрыв, взлетает филин пробужденный, и ломятся колонны зеленого лесного дома. Ты слышишь ли раскаты грома, стволов паденье, шум ветвей, и леса стон, и скрип корней? Ствол за стволом друг друга кроет в глубокой пропасти на дне, и ветер свищет, буря воет среди обломков в глубине. Слышишь крики дальше, ближе, слышишь вопли выше, ниже, между скал по скатам гор шумно мчится дикий хор. Хор ведьм. Наброкен все! Толпа густа, посев был зелен, рожь желта. Там Уриан вверху сидит, к вершине ведьмам путь лежит. Средь гор и скал светлой с козлом, и вонь, и гром стоят кругом. Голос. Старуха Баобо в стороне летит на матушке свинье. Хор. Хвала, кому хвала идет, вперед же Баобо! Пусть ведет на дюжей свинке Баобо-мать достойно хором управлять. Голос. Откуда ты? Голос. Через Ильзенштейн я шла. Там я сову в гнезде нашла, а та глаза себе таращит. Голос. О, чтоб тебя нелегкая взяла! Кой черт тебя так скоро тащит? Голос. Она зацепила меня, пролетая. Глядите-ка, рана какая! Хор ведьм. Нам всем дорога немала. К чему друг друга задевать? Нас колют вилы, бьет метла. Дитя убила, лопнет мать. Колдуны. Полухор. Улиткой наши все ползут, а бабы все вперед бегут. Где зло? Там женщина идет шагов на тысячу вперед. Второй полухор колдунов. Не будем в споре тратить слов. Нужна им тысяча шагов. Мужчина вздумает и вмиг одним прыжком обгонит их. Голос сверху. Вперед, вперед, вы из озер! Голос снизу. Мы рады влезть на скаты гор. Мы мылись, чисты, хоть куда, зато бесплодны навсегда. Оба хора. Вот вихрь стих, звезда мутна, за тучи прячется луна. Темно повсюду с этих пор, и мечет искры шумный хор. Голос снизу. Подождите, тише, тише. Голос сверху. Кто кричит в скалистой нише? Голос снизу. Это я. Да, это я. О, возьмите вы меня! 300 лет я здесь копаюсь и к своим попасть пытаюсь. Оба хора. На вилах мчись, свезет метла, на жердь садись, седлай козла. Пропал навеки тот, поверь, кто не поднимется теперь. Полуведьма внизу. Тащусь я здесь за шагом шаг. Другие ж вон умчались как. Я раньше всех сюда пошла, а все угнаться не могла. Хор ведьм. Мазь ведьме бодрость придает. Тряпье за парус нам сойдет. Корыто, лодка, не взлетит вовеки, кто теперь сидит. Оба хора. Взлетев к вершине в этой мгле, мы ниже спустимся к земле, и чащу леса всю собой наполнит наш волшебный рой. Спускаются. Мефистофель. Толкают, жмут, бегут, летают, шипят, трещат, влекут, болтают, воняют, брызжут, светят. Ух, вот настоящий ведьмин дух! Ко мне? Нет, у нас растолкают. Да где же ты? Фауст издали. Здесь, Мефистофель. Туда уж увлечен. В хозяйские права вступить я принужден. Дорогу черт идет. Дорогу, чернь, живее. Я здесь, брат доктор, ухватись скорее. Пойдем в сторонку. Эта толкотня невыносима даже для меня. Вон там какой-то странный свет мелькает и в те кусты невольно привлекает. Нырнем туда, бока свои храня. Фауст. Противоречий дух. Не сам ли ты старался меня увлечь сюда? Уж слишком ты умен. В Вальпургиеву ночь пришел на Брокен он. И что же? Под кусты запрятаться собрался, Мефистофель. Одни не будем мы и там, смотри. Огни пестрее загорелись. Веселым клубом гости там расселись. Все ж наверху бы лучше было нам. На злое дело вся толпа стремится, взгляни. Уж дым столбом пошел у них. Немало здесь загадок разрешится. Немало и возникнет их. Пусть свет большой шумит, бушуя. Тебя подальше утащу я. Везде бывает так, сомнений в этом нет, что свет большой рождает малый свет. Взгляни. Разделась ведьма молодая, а старая накидочку взяла. Будь вежлив к ним. Услуга мне большая, труд невелик, забава немала. Чу. Музыка играет. А вот досада. Проклятый скрип. Но покориться надо. Вперед, вперед. С тобой я пойду, вступлю в их круг, тебя в него введу и познакомлю с новыми гостями. Что скажешь, друг? Равнина здесь тесналь? Взгляни. Конца не видно в эту даль. Здесь тысячи огней горят рядами. Болтают, пляшут, варят, любят, пьют. Чего же лучше? Чем же худо тут? Как мы войдем? Намерен притвориться? Ты колдуном? Или чертом к ним явиться? Инкогнито я мог бы предпочесть. Но всяк свой орден в праздник надевает. Меня подвязка хоть не украшает, зато копыту здесь большая честь. Смотри, ползет улитка. Протянула она рога свои навстречу нам. Пронюхала, кто я такой, смекнула. Не скрыться здесь, хоть и хотел бы сам. Мы от огня к огню пойдем повсюду. Ты будешь женихом, я сватом буду. Подходит к нескольким сидящим у тлеющих углей. Что, господа, сидите в стороне? Вы лучше время провели бы средь молодежи в толкотне, а так сидеть и дома вы могли бы. Генерал. Кто может верить нациям беспечно? Я делал им добро. И что ж, толпа, как женщина, и вечно у ней в почете только молодежь. Министр. Народ теперь о правде позабыл. Былое времечко умчалось, тот век, когда пред нами все склонялось, век золотой, поверьте, был. Парвеню. И мы не глупы были ведь, небось. Мы всем по-своему вертели, и вдруг пошло все в кривь и в кось, когда свой труд упрочить мы хотели. Автор. Кто книгу с мыслью умной и благой теперь у нас читает в самом деле? Нет, молодежь до дерзости такой дошла теперь, как никогда доселе. Мефистофель, на миг являясь дряхлым стариком. Народ созрел, и близок страшный суд. В последний раз на Брокен я взбираюсь. Так мутно дни мои текут, что и весь мир к концу идет. Ручаюсь. Ведьма-витошница. Не проходите, господа! Удобный случай уловите, мои товары посмотрите. Я много их снесла сюда. Мой магазин прибогатейший, ему на свете равных нет. Здесь ни вещицы нет малейшей, не наносившей миру вред. Здесь нету шпаги, кровью не облитой. Здесь кубка нет, в котором не бывал когда-нибудь напиток ядовитый. Убора нет, который не прельщал невинных дев. И каждый здесь кинжал противника изменой убивал. Мефистофель. Эх, тетенька, ты плохо постигаешь дух времени. Что было, то прошло. Ты новостей зачем не предлагаешь? Нас новое скорее бы привлекло. Фауст. Однако здесь совсем остолбенеешь. Вот так базар. Тут оторопь берет. Мефистофель. Стремится кверху весь водоворот. Ты думаешь, что сам толкать умеешь. Глядишь, тебя ж толкают все вперед. Фауст. Кто это там? Знать хочешь, кто она? Всмотрись. Лилит. Кто? Первая жена, Адама. Берегись косы ее касаться. Коса — ее единственный убор. Кого она коснется, тот с тех пор прикован к ней, не может с ней расстаться. Вон там старуха с молодой присела. Умаялись, им пляска надоела. Ну нет, сегодня отдых здесь плохой. Вот пляшут вновь. Пойдем и мы с тобой. Фауст, танцуя с молодою. Прекрасный сон я раз видал. Я перед яблоней стоял. Вверху два яблочка на ней. Я влез на яблоню, скорей, красавица. Всегда вам яблочки нужны. В раю вы ими прельщены. Я рада, что в моем саду я тоже яблочки найду. Мефистофель, танцуя со старухою. Встревожен был я диким сном. Я видел дерево с дуплом. В дупле и сыро, и темно, но мне понравилось оно, старуха. Копыта, рыцарь, я для вас готова всем служить сейчас. Дупло охотно я отдам, когда оно не страшно вам. Проктофантасмист. Народ проклятый, как вы это смели! Не ясно ли вам доказано давно, что духам ног телесных не дано, а вы плясать, как люди, захотели? Красавица, танцуя. А он зачем пришел на бал? Фауст, танцуя. Где он только не бывал. Другие пляшут, он их осуждает. Когда ж на каждый шаг Рацей он не найдет, то этот шаг он просто отрицает. Всего больнее ему, что мы идем вперед. Вот если б вы на месте все кружились, как он на старой мельнице своей, возликовал бы он душою всей, особенно когда б ему вы поклонились. Прокто-фантасмист, вы здесь еще? Нет. Вынести нет сил, исчезните, ведь я же разъяснил. Но эти черти к поученьям глухи. Мы так умны, а в тегеле есть духи. Как долго я не просвещал людей, а толку нет, неслыханно, ей-ей. Красавица, когда же он надоедать нам бросит? Прокто-фантасмист, вам всем в лицо свой приговор я шлю. Я деспотизма духов не терплю, мой дух его не переносит. Пляска продолжается. Сегодня мне ничто не удается, но продолжать я путь готов, и, может быть, в конце концов поэтов и чертей мне победить придется. Мефистофель. Постой, вот он сейчас увязнет в луже той, где успокоиться от всех трудов он может, а как пиявка там крестец ему погложит, забудет духов он, и дух испустит свой. Фаусту, который оставляет пляску. А где, скажи, красавица твоя? Она, танцуя, так приятно пела. Фауст. Во время пенья вдруг увидел я, как с губ у ней мышь красная слетела. И только. Строго ж ты, мой друг, на все глядишь. Благодари судьбу, не серая хоть мышь, ведь в час любви до этого нет дела. Еще я вижу. Что? Вдали передо мной встал образ девы, бледной и прелестной. Она ступает медленной стопой, как будто цепью скованная тесной. Признаться в ней, когда гляжу, я сходство с милой Гретхен нахожу. Оставь ее, бездушно, дева эта, всего лишь тень, бегущая рассвета. С ней встреча — смерть, не счастье, не любовь. При встрече с ней вмиг стынет в жилах кровь, и человек, как камень, замирает. Миф о Медузе, кто его не знает? Глаза ее недвижно вдаль глядят, как у усопшего, когда их не закрыла рука родная. Это Гретхен взгляд. Да, это тело, что меня прельстило, ведь это колдовство, обман тебя влечет. Красавицу свою в ней каждый узнает. Какую негою, мучением каким сияет этот взор. Расстаться трудно с ним. Как странно, под ее головкой прекрасной на шее полоса змеится нитью красной, не шире, чем бывает острый нож. Давно все это знаю я. Ну что ж, подмышку голову берет она порою, с тех пор, как ей срубил ее Персей. Ты все, как прежде, носишься с мечтою. Вперед, на холм, за мною поскорей. Он весь покрыт веселою толпою, как в Праторе кипит веселье тут. Уж не театр ли? Мне сдается, что скоро здесь спектакль начнется. Что здесь у вас? Сэр Вибилус. Сейчас начнут последнее, седьмое представление. Всегда уж столько принято давать. Любителя на сцене сочинения, любители здесь будут и играть. Я ухожу, прошу в том извинения, я сам любитель занавес поднять. Мефистофель. На Блоксберге Такие представления как раз уместно, без сомнения.